Глава 5. С того часа, как первые члены соборов сказали «изволиться нам и Святому Духу», то есть вознесли внешний авторитет выше внутреннего, признали результат жалких человеческих рассуждений на соборах важнее и святее того единого истинно святого, что есть в человеке, его разума и совести, с того часа началась та ложь, убаюкивающая тела и души людей, которая погубила миллионы человеческих существ и продолжает до сей поры свое ужасное дело. В 1682 году в Англии доктор Лейтон, почтенный человек, написавший книгу «Против епископства», был судим и приговорен к следующим совершенным над ним наказаниям. Его жестоко высекли, потом отрезали ухо и распороли одну сторону носа, потом горячим железом выжгли на щеке буквы «СС» – «Сеятель смут». После 7 дней его опять высекли, несмотря на то, что рубцы на спине еще не зажили, и распороли другую сторону носа, и отрезали другое ухо, и выжгли клеймо на другой щеке. Все это было сделано во имя христианства. Моррисон Дэвидсон. Христос не основывал никакой церкви, не устанавливал никакого государства, не дал никаких законов, никакого правительства, ни внешнего авторитета. Но он старался написать закон Бога в сердцах людей с тем, чтобы сделать их самоуправляющимися. Герберт Ньютон. Особенность положения христианских народов нашего времени – в том, что народы эти основали свою жизнь на том учении, которое в своем истинном значении разрушает эту жизнь, и это скрытое прежде значение начинает уясняться. Христианские народы построили дом свой даже не на песке, а на тающем льду. И лед начинает таять, и уже растаял, и дом валится. Пока большинство людей, обманутые церковным учением, имея самое смутное понятие об истинном значении учения Христа, вместо прежних идолов обоготворяло Христа Бога, его мать, угодников, поклонялось мощам, иконам, верила в чудеса, таинства, верила в искупление, в непогрешимость церковной иерархии, языческое устройство мира могло держаться и удовлетворять людей. Люди одинаково верили и в то объяснение смысла жизни, которое давала им церковь, и вытекающее из него руководство поведения, и вера эта сближала людей. И так это было, пока люди не видели того, что таилось за этой церковной верой, которую им выдавали за истинную. Но несчастье церковной веры состояло в том, что существовало Евангелие, которое самими же церквами было признано священным. Как ни старались церковники скрыть от людей сущность этого учения, выраженного в Евангелиях, ни запрещение переводов Евангелия на всем понятный язык, ни лжетолкование их, ничто не могло затушить свет, прорывающийся сквозь церковные обманы и освещающий души людей, все более и более ясно сознающих великую истину, которая была в этом учении. Как только с распространением грамотности и печати люди стали узнавать Евангелие и понимать то, что в нем написано, люди не могли уже, несмотря на все извороты церкви, не увидать того бьющего в глаза противоречия, которое было между государственным устройством, поддерживаемым церковью, и учением Евангелия. Евангелие прямо отрицало и церковь, и государство своими властями. И противоречие это, становясь все более и более очевидным, сделало, наконец, то, что люди перестали верить в церковную веру, а в большинстве своем продолжали по преданию, ради приличия, отчасти из страха перед властью, держаться внешних форм церковной веры, однако, как католической православной, так и протестантской, не признавая уже ее внутреннего религиозного значения». Так это случилось с огромным большинством рабочего народа. Я не говорю про те небольшие общины людей, прямо отрицавших церковное учение и устанавливающих свое более или менее близкое к христианскому в его истинном значении учение. Не говорю потому, что число таких людей слишком ничтожно в сравнении с огромной массой людей, все больше и больше освобождавшихся от всякого религиозного сознания. То же самое случилось и с неразборчивыми учеными-людьми христианского мира. Люди эти, еще яснее, чем простые люди, увидали всю несостоятельность и внутреннее противоречие церковного учения и, естественно, откинули это учение. Но вместе с тем не могли признать и истинное учение Христа, так как это учение было противно всему существующему строю и, главное, их исключительно выгодному положению в нем. Так что в наше время, в нашем христианском мире, одни люди, огромное большинство людей, живут внешним образом, исполняя еще церковные обряды по привычке, для приличия, удобства, из страха перед властями или даже корыстных целей, но не верят и не могут верить в учение этой церкви, уже ясно видя ее внутреннее противоречие. Другая же, все увеличивающаяся часть населения – уже не только не признает существующей религии, но признает под влиянием того учения, которое называется наукой, всякую религию остатком суеверия и не руководится в жизни ничем иным, кроме своих личных побуждений. С людьми, принявшими религиозное учение, превосходящее их силы, а таково было христианское учение для язычников, принявших его тогда, когда жизнь общественная в форме государственного насильнического устройства уже глубоко вкоренилась в нравы и привычки людей, с людьми, принявшими христианское учение, случилось нечто, кажущееся сначала противоречивым, а вместе с тем такое, чего не могло не случиться». Именно то, что эти народы вследствие того, что приняли самую высокую для своего времени религию, лишились всякой религии и пали в своем религиозном и нравственном состоянии ниже людей, исповедующих гораздо более низкие или даже самые грубые религиозные учения.